народных. Речь идет о приращении духовных сил народа в новых его поколениях за счет выстраданного и пережитого предшествующими поколениями. Можно ли было не показывать, не изображать в повести такое горе человеческое, за которым открывается бездна жизни? Нет. Иначе было бы не увидеть, как жизнь, повинуясь щедрому солнцу над миром, пошла, повернула к лучшему. Уже улыбается она Михаилу и Софье, людям нового времени, которые строят себе свою жизнь, свое счастье. И поэтому сразу будто повеяло теплым ветерком над настывшими за войну хатами. Облегченно вздохнули те, кто страдал и боролся за победу, за человеческое достоинство. Сердца людей открылись счастью, любви, мирной жизни. Светлеет небо над головой, спокойно колышутся травы и колосятся, зреют хлеба на полях. Вячеслав Горбачев. В високосный день 1944 года, 29 февраля, во вторник, старший из шести оборванцев Катьки Афанасьевой Мишуха застрелил из берданки председателя Романовского колхоза Артемия Пилюгина, давно вернувшегося с фронта по ранению орденоносца. Мишуха подошел к дому председателя, когда стемнело, ткнул дулом берданки в стылую, красноватую от горящей в избе лампы нижнюю шибку. Обмерзлое стекло негромко лопнуло, просыпалось тяжелыми осколками вниз. «Это какой там черт!» — свирепо прохрипел Пилюгин, повернув голову от стола, за которым ужинал со своей семьей. В два прыжка он подскочил к окошку, наклонился к разбитой шибке, чтобы высмотреть побойщика. И тут Мишуха вылепил ему прямо в лицо заряд. Железный обрубок, забитый в ствол, разнес полчерепа. Грузный Пилюгин тычком рухнул на край скамейки, стоящей у стенки. Скамейка взвелась другим концом под потолок, с грохотом упала на крашеный пол. И только тут в ужасе заревели все враз: мать Артемия Пилюгина Федотья, жена его Лидия, дети Пашка и девятилетняя Сонька. Сбежавшиеся на выстрел люди отобрали у Мишухи берданку. А скручивать убийцы не было надобности. Мишухе шел всего 14-й год. И он, сжавшись как котенок, сидел на мерзлом снегу возле стены дома. Сын убитого Пашка, подвывая как щенок, пинал и пинал толстым валенком Мишуху. Но тот пинков будто не чувствовал, не защищался. Он лишь тоскливо повизгивал и красными от холода кулаками растирал слезы на грязных щеках. «Убью паразита! Раздавлю! Пустите!» — безумно орала Федотья Пилюгина, разлохмаченная, страшная, с разбухшими глазами, готовыми, казалось, вот-вот лопнуть от ярости, билась в руках удерживающих ее баб. Они отобрали у старухи тяжелый медный пестик, кое-как увели, затолкали в дом, где лежала бесчувственная Лидия. «Ты что сотворил-то, проклятущий? Что?» Черной вороной висела над Мишухой дряхлая бабка Андрониха, тыкала в мальчишку костылем. «И человека ухайдакал, засудят теперь, в каторгу!» «Отойди, старая, отступись ты!» — отпихивал ее сам дед Андрон, тоже древний и костлявый, как его жена. «И другие, отойдите от мальца, тут власть должна!» Но никакой власти в Романовке теперь не было, и что делать, никто не знал. Кругом стоял бабий вой и плач. Романовка деревня небольшая, всего в одну коротенькую улочку, а у Пилюгинского дома было тесно, как на базаре. Бабы, старики да старухи